Глава 18. Взятие Иерусалима. Перед самым рассветом летописец устало отложил перо, перевязал шнурком свой теперь уже обширный манускрипт и уложил его в крепкий ящичек. Надев кольчугу и шлем, он встал на колени перед мечом, воткнутым в землю, и произнес покаянную молитву, умоляя Господа дать ему силы для предстоящего дела. Они снова готовились действовать. В нетерпеливом ожидании сжимались сердца, когда в предрассветной мгле перед ними выросли темные громады башен и массивные стены, которые им предстояло штурмовать. Ночью знатные рыцари под водительством барона Дрога из Четрара обошли крепостные стены вплоть до северо-восточного угла и узнали, что провансальцы взломали первую внешнюю стену и засыпали ров между нею и главной стеной, обеспечив таким образом проход для своей осадной башни к самому верху стены. Но и неверные под покровом ночи установили там баллисты. Теперь они поджидали атакующих, приготовив для встречи связки хвороста, вымоченные в нефти кучи стрел и дротиков. Неведающие ничего крестоносцы дремали у штурмовых лестниц, достаточно высоких, чтобы достичь вершины 40-футовых стен Иерусалима. К огорчению бывшего графа Арендельского, герцог Нормандский и граф Танкрет были направлены для руководства неожиданной атакой на слабо укрепленные ворота святого Стефана, и командование главным штурмом с помощью осадной башни принял на себя герцог Готфрид Бульонский. «Мой господин из Тулузы, — докладывал Дрога, — начнет атаку по первому звуку ваших труб». Мрачный взгляд его черных глаз был прикован к красивому лицу герцога Готфрида. Он избегал смотреть на Эдмунда де Монтгомери и его рыцарей. Сэр Эдмунд и сэр Герт с горечью в душе смотрели на темнобрового посланца, но сумели сдержать свой гнев. Не время было сводить личные счеты. А не был ли ломбардец виновен в похищении Алекс? Конечно, косвенно виновен. Если бы его силы остались для подкрепления арьергардных действий отряда, сокрушительное нападение эмира Мусы Хабиба не могло бы состояться. Освещенные первыми лучами солнца темные силуэты подымавшихся над воинством укреплений дышали угрозой, ратники преклонили в молитве колени, а священники начали пение. Так угодно Богу. Со стены долетали громкие призывы к Аллаху, но из полутьмы от огромной осадной башни, тысячекратно повторенный, вздымался боевой клич крестоносцев. Герцог Готфрид, надвинув пониже украшенный золотом шлем, дал сигнал, и десятки труб огласили воздух душераздирающим ревом, гулко разнесшимся в утреннем воздухе. Баллисты принялись обстреливать атакующих. Когда воины креста подошли ближе, бревна и камни полетели на тех, кто пытался преодолеть заваленный булыжниками ров. Горящие связки хвороста, пакли, палок вновь посыпались на осадную башню, которая начала продвигаться вперед, скрипя всеми деревянными перекрытиями. Под первыми яркими лучами солнца Эдмунд увидел русую голову сэра Этельма, сверкнувшую, как золотой шлем, когда тот пытался вместе с Гертом и десятком других норманнов приставить штурмовую лестницу. Сэр-изгнанник присоединился к сэру Рюрику и византийскому сержанту, которые в составе группы вновь завербованных воинов возились с приставной лестницей. Этим же были заняты Железная рука, Тараук и другие ратники. Шум стоял поистине адский, франки криками подбадривали друг друга, лестницы громыхали, улюлюкали сарацины и турки, со стен с грохотом валились камни, пронзительно скрипели осадные машины. С парапета взлетели языки пламени. Обороняющиеся по непонятной пока причине подтащили к амбразурам мешки с соломой. Возможно, хотели скрыть размеры повреждений, нанесенных стенам накануне. А франкские лучники, которые занимали верхнюю площадку осадной башни, воспользовавшись этим, начали пускать горящие стрелы в эти мешки, и солома загорелась. Клубы густого дыма окутали стену, в дыму начали задыхаться как нападающие, так и защитники города. Крестоносцы поднесли новые штурмовые лестницы и с криками полезли на стены. Уголком глаза Эдмунд увидел, что осадная башня придвинулась почти вплотную к стене, и с ее второго этажа на парапет был закинут мост. «Вперед! За святого Михаила и Монтгомери!» — прокричал Англо-Норман, едва штурмовая лестница зацепилась за парапет. Он первым сделал рывок вверх по ее раскачивающимся ступенькам. И сразу же Эдмунд почувствовал, как дротики впиваются в щит, который он держал для прикрытия над головой. «Боже мой, как же длинна эта лестница!» Дышать становилось все труднее и труднее. Едкий дым от горящей соломы забивал легкие. Вопли и стоны, раздающиеся из крепостного рва, были свидетельством того, что метательные снаряды мусульман верно находили цели. «Алекс! Она должна находиться где-то за этой стеной. Но что сделал с ней Муса? Если ее действительно захватил он, то девушка могла и погибнуть, или ее отослали в Созор к Мертвому морю». Справа и чуть сзади за Эдмундом по шатким перекладинам взбирался знаменитый лотаринский воин Летольд. За ним карабкались другие воины. Безумная энергия двигала этими людьми, одержимо стремящимися наверх, к заполненным врагам бойницам. Там их ждала смерть, но мечта о победе толкала их дальше и дальше. «Так угодно Богу!» — ревели они. «Так угодно Богу!» Достигнув вершины лестницы, Эдмунд отбил несколько ударов, но тотчас снова подвергся яростным атакам врагов, вынырнувших из дымного марева. Они едва не одолели его, как того воина, взбиравшегося по лестнице слева от него, который был сброшен вниз с высоты на груду камней. Но все новые и новые волны крестоносцев накатывали на стену, достигая верха. Только большая физическая сила помогла Англо-Норманну пробить себе путь к площадке на стене и удержаться там, прикрываясь щитом и отражая удары мечом. Тело его получало ушибы от ударов дротиками, но они не пробивали его кольчугу. «За святого Михаила и Монтгомери!» — боевой клич его семьи воодушевлял его и прибавлял сил. Нужно было очистить пространство для людей, все еще находящихся на лестницах. Эдмунд отбросил щит и обеими руками схватил свой длинный меч. Он наносил все новые и новые сокрушительные удары, буквально развалив надвое двух незащищенных доспехами турок. Уложив следующего, он услышал саксонский боевой клич Герта Ордуэя. Алебарда, которую он все еще предпочитал мечу, пробивала глубокие бреши в рядах неверных. Теперь Эдмунд смог сделать новый рывок. Сарацины один за другим падали к его ногам. Когда один из них попытался встать, нога Эдмунда, обутая в железный башмак, нанесла удар в окровавленное лицо. Налево и направо разил без устали славный меч. Железная рука, громко ругаясь, вроде бы закрепился на стене, но несколько египтян, вооруженных мечами, вновь оттеснили атакующих на самый край стены. Они сбросили с нее сэра Рюрика. Только окровавленные мечи железной руки и Эдмунда де Монтгомери, смертоносные секиры Герта и Этельма защищали крепление лестницы, по которой на стены Иерусалима могли взобраться новые крестоносцы. Тараок Феоган и сэр-изгнанник, отвоевав себе место на стене, двинулись вдоль нее, чтобы наброситься на тех, кто атаковал Эдмунда с тыла. Сбить их оказалось легко, так как внимание осажденных было занято крестоносцами, пытавшимися освободить перекидной мост осадной башни. Готфрид Бульонский, окруженный со всех сторон сарацинами, сражался словно мрачный ангел смерти. Атакой сзади сарацины были отброшены от стены, многие из них полетели вниз, и две группы нападавших рыцарей соединились. Помощь пришла как раз вовремя. Тяжело вооруженный отряд сарацин, возглавляемый высоким человеком в позолоченной кольчуге, появился на поле сражения. Издавая громкие боевые кличи, потрясая дротиками, сарацины стремительно набросились на франков, те стали шаг за шагом отступать к осадной башне. Эдмунда, оставшегося на месте, окружило плотное кольцо орущих и наносящих удары азиатов. И хотя он умело орудовал мечом, кольцо постепенно сжималось. Внутрь него впрыгнул сарацин в позолоченной кольчуге с вознесенной над головой турецкой саблей. Эдмунд, вступивший тем временем в единоборство с египтянином, вдруг понял, что не сможет избежать удара сабли сарацина. «Четрара!» — прогремел голос, и человек такого же роста, как и Эдмунд, выдвинулся вперед, чтобы отразить удар, который предназначался англо-норманну. Высокородный эмир, злобно взвизгнув, готовился к новой атаке. Эдмунд наклонился вперед, направив острие меча прямо на яростно блестевшие зубы сарацина, на его выпученные глаза. Но араб в падении ухитрился схватить его за лодыжку. Потеряв равновесие, Эдмунд упал на одно колено. Бывший граф Арендельский наверняка погиб бы, если бы Дрога из Четраро не подставил свой щит.